Докторский час. Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Докторский час» на радио ВК. Сейчас говорю с вами я, Олег Тихомиров. Ну, буквально через несколько секунд с вами поздоровается главный человек этой студии в этот час. Это Юрий Евгеньевич Мальчевский, кандидат медицинских наук, врач, клинический трансфузиолог. Ну и, в общем, очень хороший доктор. Здравствуйте, Юрий Евгеньевич. Добрый день, добрый вечер. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Вот в своем очень, мне кажется, сложном графике находите время. Я вам очень благодарен вместе со всеми нашими слушателями. Тем более, что сегодня у нас, ну, очень и очень такая интересная тема, которая волнует, я думаю, очень многих, особенно представителей прекрасного пола, так сказать. Хотя, в общем, сейчас все за этим стараются следить. То есть речь идет о режиме питания. Я уж не буду долго говорить. В общем, сегодня мы говорим о режиме питания, ну и, соответственно, все, что отсюда проистекает, там и внешний вид, и здоровье, и все прочее. Вот, Юрий Евгеньевич, все, передаю вам слово. Ну, режим питания – это, конечно, широкий очень. Тема широкая, тема наверняка не одного часа. Поэтому, если мы будем сейчас говорить о временных параметрах питания, то это старые достаточно вещи, нам известные с детства. Завтрак съешь сам, обед поделись с товарищем, ужин отдай врагу. Ну, это выражение, приписываемое это Суворову Александру Васильевичу. Вы знаете, в армии именно так вот сейчас, во всяком случае, когда я служил, именно так и кормили. Утром очень плотно, в обед, ну, уже так, это что успело, а ужин, ну, так, как получится. Ну, и таким образом, в общем-то, все мы с детства знаем, что завтрак – это самый главный прием пищи. Это говорится и пишется везде, в нормальной научной литературе. Это не оспаривается никогда. То есть пропускать завтрак не нужно. Это необходимо. Необходимо заправить организм перед работой, чтобы он получал энергию не из собственных каких-то ресурсов, а получал энергию извне, которая перерабатывается, которая работает, запустить кишечник, запустить все внутренние органы, железы эндокринные, в том числе поджелудочную железу и так далее, и так далее, и так далее. То есть это нормальная работа организма, ну, вот в нормальном таком стабильном режиме. Когда организм не получает утром завтрак, он получает стресс. Вот. А стрессов и так хватает. Поэтому определимся с того, что все-таки завтрак необходим. И все отговорки там типа «я с утра совсем не хочу есть», это вот... Это уже клиника вообще, какой-то диагноз. Это просто... Просто в этой эмоции. Которые... Не, ну действительно, вот неужели я просто каждое утро обязательно сначала завтрак, а потом все остальные дела. Я не могу себе представить, что люди на голодный желудок действительно есть не хотят. Как так? Может разве такое ну, быть, Юрий? Совершенно искренне человек говорит, я не знаю, там вот, вот есть же выражение, что все мы родом из детства. Вот я вырасту и не буду есть завтрак. Мне тут вот надоело, там мама, папа пичкают, все. Я не знаю, почему. Вот может быть такое. Может быть чисто, еще раз повторяю, вот эмоциональные вещи – это те, которые они, ну, не подвергаются нормальному, так скажем, анализу или еще что-то. То есть вещи по принципу «хочу, не хочу» – это уже вот, ну, все-таки относится, наверное, больше не к медицине. Медицина должна сказать, как надо. Uh-huh. Вот. А вопросы желания, ну, да, они важны, безусловно, но либо человек властвует над своими желаниями, либо он идет на поводу у них. Во втором случае зрелище бывает часто печальным, очень печальным. Это когда, так сказать, сверхполный человек начинает вот говорить, рассказывать о том, что, ну, как же, вот он же хотел как лучше. И в течение всего дня он хочет как лучше. То есть вот утром, ой, что-то, наверное, я не хочу есть, ой, как здорово. Наверное, я... Калории ну, сброшу, да. Сброшу калории, да. И в обед вот не успел поесть, все. Да и вечером тут столько проблем, и нормально вроде как. А на ночь, когда уже там просто каждая клетка кричит «хочу жрать», потом же себя просто не контролирует. Дальше идет неконтролируемый прием пищи, который приводит к, естественно, организм в течение целого дня, то, что он не получал. Он не получает пищу, он получает стресс. И там уже каждая клеточка старается захватить и как-то положить в запас, потому что, запас, да. Да, потому что на хозяина никакой надежды нету, поэтому жировые клетки, они абсолютно гигантские, за счет вот как раз этих вакуолитов, где содержится жировая масса, ну, то есть вот сами эти липиды. И получается, человек набирает, и набирает очень здорово. Поэтому вот начали так немножко сумбурно говорить, но я еще раз хочу все-таки донести, что завтрак — это не та вещь, которую можно пропускать. Юргич, ни в коем случае. Не знаю, насколько уместно спросить, но вот, так сказать, о плотности, что ли, завтрака. Люди тут много спорят. Ну, так сказать, завтрак должен быть легкий, там, не знаю, чашечку чая выпил, бутерброд — это уже излишне. Или это как в армии. Я вот помню, там завтрак – это большая кастрюля каши, там еще что-то, и это съедается все до дна. Вот как правильно? Вот как в армии, так, да? Все-таки правильно в отношении завтрака. Но мы выжили, да, это уже показатель. В отношении завтрака это точно. Поэтому на стакан чая не будет сокращаться тот же самый желчный пузырь ни за что на свете. К булочке он тоже отнесется равнодушно. Там чай с круассаном. Вряд ли это будет полноценный завтрак. Ну, стандартный завтрак даже вот считается, это тот же самый английский, французский, вы нигде не увидите отсутствие белка в этом завтраке. Ну, та же самая яичница, тот же самый, ну, там, ну, что белковое, омлет, сосиски, там, ну, бекон, мясо. Бекон жареный, ну, да. Ну, конечно, конечно. То есть не будем сейчас говорить с позиции, там, полезности, там еще что-то, углубляться в подробности. Ну, завтрак — это сложные углеводы должны быть. Та же самая каша с маслом. Ну, почему нет? Конечно, да. Здорово. То есть это хорошо, да, это хорошо. Но чай, кофе там по возможности позволяет человеку его давление, позволяет там еще что-то. Ну, это да, это хорошо, это правильно, это абсолютно верно. Ну, хочет человек в завтрак съесть суп, ну, пускай ест. Юргич, а вот да. У нас сейчас как бы всякие веяния зарубежные, которые приходили, там вот два завтрака, например, говорят, ну, легкий такой перед тем, как идти, а потом ланч. Вот. Потом начали путать уже ланч и обед, это как бы одно и то же. Но вот некоторые, да, товарищи говорят, что надо слегка так вот перекусить, потом уже плотненько так, как второй завтрак, потом уже обед такой серьезный, ну, а там ужин. Мы только что говорили вот о временных параметрах, да? Считается все-таки, что между приемами пищи не должно проходить больше 12 часов. Поэтому если мы завтракаем, ну, допустим, в 7 утра, то обед, ну, можешь назвать его там вторым завтраком, но тем не менее. Ну, 12 точно захочется есть. 12 часов, да, 12 часов обед. Ужин в 5 часов. Ну, и тогда вечер, ну, назовем это на ночь. И да, должно быть где-нибудь 8:30 в 20:30 вечера. Тире 21:00. Вот до этого пункта мы доберемся с вами обязательно. Я еде на ночь. Сейчас давайте немножко про обед еще поговорим. Ну, обед, он известная вещь, состоит, как правило, из трех блюд. Это первое, второе, третье. Ну, там, что угодно. Но все-таки временные рамки-то, они, я так понимаю, Юрий Ильич, зависят от того, насколько рано человек позавтракал. Ну, у кого-то работа начинается в 8, у кого-то в 9, у кого-то вообще в 10. Нет, ну, режим работы, режим труда и отдыха, понятно, что он должен соблюдаться. Понятно, мы как-то этого касались, что есть службы, где работа круглосуточная, где там ночные дежурства. Это все-таки исключение из правил. Человек должен ночью спать в норме, а днем он должен работать, там что-то должен делать как-то. Добывать хлеб насущный, да? Так вот, завтрак – это завтрак. Должен быть он все-таки в одно и то же время. Если это в 7 утра, значит, в 7 утра. И без разницы, какой это день, будний или рабочий. А вот можно мне выходной, будний или выходной, простите. Ну, кстати, вот да. Важный вопрос, вот, да. А можно мне вот поспать? У меня выходные начинаются, еще длинные выходные. Ну, я же вот могу поспать до 10. Ну, спите. Только в 7 утра встаньте, позавтракайте, потом дальше спите. Евгений, это жестоко. Почему жестоко? Ну вот, время приема пищи в 7:00. Мне интересно, если мы берем ту же самую армию, там что, как-то отличается время завтрака? Будни это или выходной? Выходной там отличается тем, что дополнительно могут дать пайку масла и яйцо. Я не ошибаюсь, нет? Нет, вы точно говорите, Евгений. Поэтому... Не, ну... Поэтому... Вот знаете, у человека, который каждое утро там встает, я просто знаю многих таких людей, которые каждое утро встают, там в 6, допустим, или в 7 утра, вот у него такая прям мечта, вот поспать обязательно в субботу или там в воскресенье, о, я буду спать до 11. Ну, да. Пускай он спит до 11, только пускай встанет в 7 утра, к этому времени подготовит там в холодильнике, пускай у него будет лежать кусочек сыра и стакан чая, бог с ним, пускай он будет не горячий. Пускай он съест это и дальше поспит. И опять. Уж если ему так это... Хорошее тело. Сон после завтрака не так уж и плохо в выходной день. Если человек хочет добрать какие-то минуты отдыха, расслабления. Почему нет? Но еще раз повторяю, завтрак в одно и то же время. Это принципиально. Это обсуждать не нужно и спорить по этому поводу не нужно. Так же глупо, как спорить, вот, а у меня дедушка курил и прожил до 90 лет. Ну, это идиотизм. Вот давайте поспорим там о пользе курения. Ну, глупо. Поэтому говорить о том, что, а вот я не хочу завтракать, может, мне можно не завтракать? Да ну и что теперь? Юрий Евгеньевич, я хорошо себя чувствую на давлении 200. Что надо, чтобы у человека было давление 200? Ну, говорю, давайте разделим эмоции и разделим объективные вещи. Объективные вещи – это цифры. Если мы говорим о времени приема пищи, то завтрак должен быть в утренние часы, а не в 12 часов, не в час. Это уже не завтрак. Это называется уже сбой программы. Это идет к поломкам организма. К набору веса это ведет? Да, это ведет к набору веса. Если мы будем человека кормить 1-2 раза в день, ну, это не будет для него хорошо. Эксперименты эти уже проводились, не то, что там тысячи, это миллионы случаев. Наблюдать печальный результат для чего, для какой цели? Избрать для этого самого себя как подопытного? Ну, для чего? Ради науки. Завтрак должен быть утром. Поэтому говорить об этом и спорить об этом. Ну... Нет, Юргич, никто не спорит. Юргич, второй вопрос. Перейдем, если к обеду. Тут там тоже такая же жесткая система с точки зрения вот, медицины, чтобы время было, допустим, определено. Ну, конечно. Или там можно как-то плавать это все. Ну, просто определите для себя, в какое время вы будете обедать. Потому что если завтрак в 7, то обед лучше в 12. Ну, соответственно, завтракайте в 8, обед... А если один раз в 12 пообедал, а другой раз получилось только в 2, это все-таки плохо? Как? В 12 и в 2? Нет, а вот сегодня в 12 пообедал, а завтра получилось так, что в 2 пообедал. А послезавтра получилось так, что в 3 пообедал. А потом опять в 12. Да нет, послезавтра давайте в час это делаете. Какую-то середину, да? Все-таки выбирайте так, чтобы это было примерно в одно и то же время. Понятно, что в рабочие моменты, которые требуют там присутствия там или еще что-то, ну это все в плане исключения. А режим, он и подразумевает примерно в одно и то же время позавтракали, в одно и то же время пообедали, поужинали и на ночь что-то там съели для того, чтобы ну, желчный пузырь сократился, чтобы он выбросил вот эту вот агрессивную среду. Потому что если это не происходит, то происходит там накопление каких-то кристаллов, их взвеси, потом из которых формируются камни. Вот это никому не надо. Кстати, одна из причин того, что у женщин чаще бывает желчнокаменная болезнь, как раз и вот, ну, что у женщин чаще срывы в режиме питания. Может быть, вот те же самые эмоциональные вещи. Ой, я не хочу завтракать. Ну, потом просто организм за это отомстит теми же самыми камнями. Угу. Вот надо же, вот тут у меня камни. А камни это, они в жирном пузыре, они не растворяются. Они убираются оперативным путем. Поэтому наличие камней в жирном пузыре это 100% показание для операции. То есть там отводом от операции могут только медицинские показания. Там, тяжелая сердечная недостаточность, легочная недостаточность. Только когда человек не перенесет там планового вмешательства. Ну, риски определенные. Поэтому мы сейчас вот начали говорить про режимы питания и вот застопорились на временных параметрах. Да, это важно. Это, безусловно, важно. То есть донести это до человека, что необходимо ухаживать за своим организмом, в том числе и вот рациональным питанием. Для начала. Ну, просто для себя. Определите, когда, в какое время вы можете принять пищу, чтобы вам это было удобно. Евгеньевич, для того, чтобы, конечно, нам немножко дальше потом двигаться, но все-таки вот этот очень важный вопрос. Мы как-то с вами его, кстати, обсуждали, но я думаю, здесь обязательно нужно сказать. Все-таки, можно ли есть на ночь? Потому что там после 8 я не ем, после 6 я не ем. То есть я слышал разные варианты от граждан, в основном от гражданок. Так вот, скажите, как доктор, можно ли кушать на ночь? Можно. Угу. Это если одним словом. Можно кушать на ночь? Можно. Просто это делается в одно и то же время. Ну, сами посмотрите. Если после 6 я не ем, а завтрак у меня в 8. Это что получается? В 6 часов человек покушал, дальше у него 8. 14 часов промежуток. Ну, это много. Это много, да. Это желчный пузырь висит. В нем накапливается не всегда то, что нам нужно. То есть он должен опорожняться вовремя. Поэтому если в 6 часов позавтракали, а потом в 8, ну зачем? Ну и, как правило, человек начинает уже вести борьбу совершенно ненужную со своим организмом. Очень хорошее выражение мне нравится, что, как правило, тот, кто не ест после 6, ест после 9. Кстати, да. Периодически такая вещь, да, происходит с людьми. Поэтому, ну, для чего? Ложиться спать голодным, ну, наверное, это, ну, в ряде случаев может быть полезно, но, опять же, для мужчины, когда вот он совершает определенные там аскезы, там, самоограничения. Uh-huh. Ну, да, это хорошо. Ну, опять же, хорошо вот в каких-то параметрах там временных. Ну, сегодня там отказался от приема пищи, там день голода. Может такое быть? Ну, uh-huh. Может. Почему нет? Вот. Ну, общий режим питание, он должен соблюдаться. Это не, ну, не подлежит как бы критике. То есть, а давайте вот режим питания сделаем плавающим. Ну, после этого можем назвать его режимом питания? Нет. Понятно, Юрий Евгеньевич. Докторский час. Продолжаем нашу программу, говорим о режиме питания с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Юрий Евгеньевич, поговорили о временных параметрах, ну, более-менее определились, вашу позицию твердую, в общем, узнали. Давайте поговорим о, о диетах. Мы планировали с вами поговорить. То есть, как себя там можно ограничивать, не нужно ограничивать именно в, как это называется правильно, в рационе, что ли? Вот у нас получается, что мы просто временные параметры задели. Угу. Диета – это, ну, как бы отдельная тема, абсолютно отдельная. И получается, что мы вот сейчас немножко прыгаем по из темы в тему. Вот мы проговорили, да, мы проговорили по завтраку. То есть сказали, что... мы просто, видите, уже и поговорили про ужин. Юрий Евгеньевич, тогда извините, что я вас тороплю. Все, завтрак – это важная часть приема пищи, абсолютно, ну, действительно важная. Вот. Обед, да, тоже важно. Ну, давайте уже тогда, если будем говорить по времени, то если завтрак 7.00, обед ориентировочно 12.00, ужин 17.00, и на ночь это тогда 20:30-21:00. Вот время. Можно ли между этими завтраками, обедами, ужинами и принятием пищи на ночь еще в промежутках что-то принимать? Ну, почему нет? Можно. То есть попили там чаю, там Юрьевич, что-то. Но если все время булки жевать, то это, мне кажется, как-то чревато. Если булки жевать даже не все время, а в большей части, то это как раз не очень хорошее питание, это простые углеводы. Поэтому заканчивается это тоже набором веса, конечно. Мы говорим о том, что в 7, 12, в 5 и в 9 вечера это прием пищи, который должен быть, включать в себя то самое, либо белки, либо жиры. Это нужно. Поэтому это необходимо. Вот про это поговорили. Хорошо. Что вот это важно, там работает кишечник вовремя, работает организм. И при таком режиме, как правило, человек все-таки не разносится в стороны, не набирает излишний вес. Набирает все-таки он вес, когда, к сожалению, питается 1-2 раза в день. То есть, как бы, казалось бы, себя ограничивает, а на самом деле... На самом деле, да, это идет к набору веса. Потому, это тоже вещи, которые не требуют какого-то дополнительного согласования, то есть это уже давным-давно известные вещи. Угу. То есть хочешь похудеть, питайся дробно. Не старайся садиться за стол голодным. Иначе просто себя не всегда сможешь проконтролировать. И набор веса здесь уже идет очень часто лавинообразно. Угу. Вот таким образом. Тем более, когда человек редко питается, у него снижается метаболизм. И тогда он начинает кушать, а расхода нету, и накапливается как раз вот эта вот жировая клетчатка. Когда он питается дробно, метаболизм находится на другом уровне, то есть человек работоспособный, там достаточно много энергии, все у него расходуется, то, что он питается, вот на деятельность, на физическую, на умственную деятельность, везде. Так что вот это мы поговорили. Хорошо, вы уж извините, что я вас... Вам показалось, что я вас тороплю, но я действительно хочу успеть еще поговорить. У нас действительно очень широкие темы такие сегодня, и они связаны, с очень насущными проблемами. Докторский час. Так, теперь мы переходим к разговору с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Про диеты, да, Юрий Евгеньевич, я правильно вас понял? Да, да. Бесчисленное количество в своей жизни я всевозможных вариаций диет слышал, видел. Как-то они меня не сильно касались, если честно. Так только иногда уж, если что-то приболело, там, садился на диету добровольную какую-то. А вообще, конечно, наверное, тут лучше у доктора спросить, что это за диеты, нужны ли они, какие эффективные, какие нет. Смотрите, получается, что диеты, действительно, их очень много. Там это и раздельное питание, и диеты там по группе крови, и так называемая кремлевская диета, которую вы слышали достаточно, печаталась даже, напомнится, в «Комсомольской правде». Средиземноморская диета, есть так называемая. Их действительно масса. Но есть вещи, которые явно высосаны из пальца. Диета по группе крови. Как по группе крови? Не слышал, честно вам скажу, да. Не слышал про такого даже. Извиняюсь. Не есть что называется, только ленивый здесь на этом поле не потоптался в плане диет. Хотя тот же самый Мясников Александр Леонидович, uh-huh. вышла его книга «Пищеводитель». Uh-huh. Мне она, честно говоря, очень понравилась. Он как раз говорит о том, что тема, которая действительно важна для людей, и он там в своей книге пишет, что будучи главным врачом одно время кремлевской больнице, могу точно сказать, что никакой кремлевской диеты не существует. То есть, сами посудите, вот СМИ, даже уважаемые, пишут то, ну, публикуют то, что никак в жизни, в реальной нету. Ну, вот поэтому... Ну, здесь есть, видите, элемент сенсации. Все пытаются к себе привлечь внимание. Да, элемент сенсации, да, там, ну, продажа тиража, я тоже понимаю, но это важно. Ну, если это делается профессионально, там, когда... посвящаются события, дается какой-то фактический материал, дается, ну, пища для ума человеку. Это да, это правильно, это хорошо. А когда какие-то жареные, абсолютно сомнительные факты, которые, ну, чтобы вот как раз задеть эмоции человека, наверное, это не очень правильно. А я, Юрий Евгеньевич, вообще заметил, особенно сейчас с развитием интернета, что как раз вот диеты, они стали тоже таким элементом сенсации. То есть раз кто-нибудь пишет, а вы знаете, что если есть одни креветки кушать, то, значит, вот вы там будете здоровы, там похудеете или наоборот. Ну, в общем, фигура у вас будет прекрасная. И в год вот все, что угодно. То есть, поэтому они их и придумывают. Нет, ну там по диетам все очень просто. То есть, в свое время запретили вот такая книга рекордов Гиннесса. И там, в числе прочего, были там рекорды там, по поеданию яиц, например, да. После фиксированных летальных исходов вот, запретили еще эти вещи. Поэтому все эти вот монодиеты, они от лукав. Ну, что я имею в виду? То есть, на... вот мы будем питаться одной гречкой. Ну, что это такое? Ну, да, ну, ребята, ну, горе, что ли, постигло наш дом. Гречка одна осталась. Или там одной чечевицей. Да, такие тоже я слышал. Одной, да? Одними креветками. Да ну, что это такое? Это неправильно. Ну, то есть, еще раз говорю, что когда остается что-то одно, это уже ограничение. Ну, там, когда надо что-то пережить, человек действительно оказался в каких-то стесненных обстоятельствах. Ну, это уже не называется тогда диетой, не называется каким-то режимом питания. Ну, что называется, ешь то, что есть, то, что можно. Ну, крапивой люди питались. Стали ли они от этого здоровее? Не знаю. Наверное, нет. А какие все-таки диеты, Юрий Евгеньевич, ну, или виды диет, что ли, действительно, на ваш взгляд, хороши? Ну, из перечисленных, во всяком случае, так называемая средиземноморская диета, куда входит достаточно много овощей, масло растительное входит, то есть, ну, меньше животных жиров, больше растительной пищи и белковой, там, мясо птицы, ну, да, рыба, морепродукты. Ну, вот это достаточно полноценная диета. Насколько она применима в условиях Сибири? Ну, ну да, здесь вопрос. Вот есть вопрос, конечно. А в условиях Сибири те же самые продукты, ну, та же самая каша перловая. Юргич, я вас прерву буквально на минуточку, и мы продолжим про перловую кашу. Привет, я Юрген. Каждый понедельник я знакомлю вас с интереснейшими музыкальными произведениями. По моей версии. В моей программе вы услышите самых разнообразных исполнителей, познакомитесь с неожиданными и необычными стилями и направлениями. Вспомните хорошо забытое и узнаете новое. Потому что с вами я, Юрген, и моя программа «Юрген. Что послушать?» 23 апреля в 21 час в рестобаре «Кабанчик» по адресу улица Калинина, 70В, концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53. Концерты для тех, кто ценит интеллект не меньше эмоций. Два дня швейцарского джаза. 16 апреля квартет Элины Дуни. Смесь балканского фольклора и современного джаза. Песни на албанском, греческом и румынском языках. 17 апреля постджазовое трио Плейстоу. Их сравнивают с Radiohead, хотя на сцене только рояль, барабаны и контрабас. Билеты в кассах филармонии и на сайте kassy.ru. Докторский час. Мы продолжаем программу «Докторский час» на радио ВК. У нас в студии кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. И мы говорим о режимах питания. И вот, собственно, остановились на диетах и начали говорить о том, какие диеты приемлемы вот в наших сибирских условиях. Про кашу говорим. Ну да. Мы говорим о каши как источники, так скажем, сложных углеводов. Ну, поэтому начали говорить про перловую кашу. Да, это та, так скажем, то, что действительно полезно. Есть там гликемический показатель, насколько, ну, то есть у простых углеводов он будет достаточно высокий. Та же самая манная каша. Ну, для ребенка, когда надо действительно много энергии, все, ну, можно. Ну, наверное, конечно, можно. Там легко усваивается. Для взрослого, ну, наверное, все-таки стоит это ограничить. Поэтому каша – это перловая, гречневая, овсяная. Вот это все-таки вещи выбора. Там, Юрий Ильич, ну, вот есть пшенная каша с тыквой. Это хорошо? Ну, конечно, хорошо. То есть, ну, правильно, это здорово. Это сочетание и каши, и овощей. Полезно? Ну, да, полезно. Вот. То есть любая диета, она должна быть адаптирована все-таки к человеку. Угу. Ильич, я вот решил сидеть, так скажем, на овощах, при этом у человека исходно, допустим, белок порядка 65-66. Ну, можно ли ему сидеть на овощах там без животного белка? Ну, нет, конечно. То есть все-таки, прежде чем принимать решение о какой-то диете для себя, мне кажется, ну, надо у специалиста проконсультироваться. Ну, лучше бы, да. Лучше бы, да, потому что известная вещь, что куда дорога вымощена благими намерениями. То есть вот, ну, приходилось, к сожалению, ну, видеть достаточно много людей вот с абсолютно... так скажем, очень высокими цифрами своего веса. Приходит женщина с весом за 160 килограмм, за 180 килограмм, и говорит, что вот я решила посидеть на диетах, и вот с тех пор Юлия Евгеньевича вот стала такая там в течение какого-то времени. Ну, то есть она наоборот получила результат? Ну да, мы про это говорили уже, касались, что все вот эти вот временные параметры там по диетам, они приводят к тому, что человек после, ну как сжатая пружина. Но потом все равно это распрямляется. Только это распрямляется часто у человека вширь, в талии. Вот. Я вот к такому-то времени похудела, я всех удивила, я вошла в платье, а потом, ну, как же мне себя не похвалить? Как же мне... Покушать. Такая, ну, конечно. Потом вес набирается очень активно. Поэтому диета – это все-таки и образ жизни. То есть это определенный уровень самоконтроля, который, ну, действительно, ну, нужен человеку. Потому что старое выражение «мы» – то, что мы едим там, и так далее. Такое немножко условное, конечно. Но, тем не менее, разумно относиться к своим действиям, и в том числе к еде, ну, это нужно. Это воспитание ответственности. Поэтому вот... целые есть, ну, организации, там, в Новосибирске та же самая НАКО организация, когда там голодом людей, так сказать, ну, не лечат, может быть, там пользуют. Хорошо ли это? Ну, в плане того, чтобы человека заставить задуматься о том, что он кушает, что он из себя представляет, как он относится к питанию, наверное, хорошо. То есть это вот, ну, да, заставить человека хотя бы смотреть на себя со стороны. Ну, вещи это как бы достаточно известные. Там мы говорили про индекс Кетли, да? То есть вес-ростовое соотношение. Это вес в килограммах, деленное на рост в метрах в квадрате. Что в норме это должно быть от 18 до 28 условных единиц. Это как бы широкие параметры нормы. Если у человека этот показатель больше 30 условных единиц, ну, ему надо снижать вес. Это, естественно, разумное сочетание и приема пищи, и расходования энергии. Евгений, я сижу на диете и одновременно лежу на диване. Это правильно? То, ну, я же не могу, я же, так сказать, не могу себя носить, потому что я голодный или я голодная. Ну, ну, насколько это здорово заключать себя, так сказать, в рамках своего тела. То есть ты вот где себя положил, там себя и нашел. Вот у меня нету энергии. Ну, это не здорово. Поэтому диета – это все-таки правильное питание, разумное. Поэтому что человек, в принципе, не должен делать в отношении питания? То есть там досаливать пищу, ну, это тоже известная вещь. Евгений, вот ограничение соли – это правильно? Правильно. Полный отказ от соли – это можно? Да невозможно. Но человек употребляет соль очень часто из вкусовых пристрастий. А количество, необходимое человеку для жизни, содержится вот буквально там на кончике ножа. Все остальное – это уже, так сказать, изыски. А тоже из природы известно. Даже под угрозой гибели животное идет на солонец и лижет эту соль. Угу. Это запрещенные методы охоты. Там подготовка солонцов. Потому что, ну, это необходимо. И соль человеку необходима. Поэтому отказ от соли, полный отказ, возможен? Нет. Это приведет к поломке организма. Ограничение разумное соли надо? Безусловно, надо. Рваный прием пищи, возвращаемся к тому, ну, он нельзя. То есть в одно и то же время примерно. Это завтрак, обед, ужин, четвертый прием пищи на ночь. Надо это? Да, надо это. Сахар, Ильич, ну, желательно это нет. Вот это вот, тут это да, это можно от этого уйти. То есть вообще от сахара отказаться можно? Ну, в идеале, да. Но человеку сложно отказаться от сахара, потому что это стимулятор работы головного мозга, достаточно мощный, хороший. Поэтому, ну, все равно. И те же самые эндорфины. Ну, мы сейчас не про сахар говорим, а просто про сладкое. Да, про сладкое. Ну, тот же самый черный шоколад. Ну, почему нет? То есть это можно, да, можно. Вот насколько женщине можно отказать в шоколадке? Ну, видимо, нельзя. Потому что гормоны удовольствия, они тоже должны быть. Это как раз вот на основе тех же самых какао. Ну, хорошо позволяет вырабатывать те же самые эндорфины. Поэтому диета не должна быть каким-то пугалом. Что я сижу на диете, вот, так сказать, я наказанный. Да нет, ну, то есть определился для себя. Что полезная пища, что вредная пища, что у тебя удовольствие, что у тебя необходимость. Ну, и в соответствии с этим себя и ведешь. Зачастую я слышал как бы такое отношение, что диета для людей – это как бы как, ну, часть лечебной процедуры, что ли. То есть вот я хочу что-то с собой сделать, ну, как правило, похудеть, я вот сажусь на диету. То есть это такое усилие. Понимаете, в чем дело? То есть это не относится к повседневности, это я вот посижу на диете, потом у меня все будет хорошо, а потом я буду снова есть булки с колбасой. Поэтому, ну, колбаса, колбасные изделия в том виде, в каком они есть, они, вообще мне сложно их отнести к пище. Это ужасно. Я вам сейчас свое скажу, это ужасно. Почему вот по книге вот Мясникова, этот пищеводитель, ну, прекрасная книга. Действительно, человек, который подкупает вот с первых строк, когда человек пишет, что пищевая промышленность в том виде, какая она есть сейчас, наносит организму ничуть не меньше ущерб, чем табачная промышленность. Точка. Вот цитата из книги. Поэтому там же в его книге, что забудьте колбасный отдел в магазине. Я совершенно с вами согласен, Юрий Георгиевич. Я уже это сделал. Поэтому То, что мы помним про колбасы, ну, так скажем, люди 60-х годов. Нашей молодости. Да, выпуска 50-х годов. Это, к сожалению, не соответствует тому, что мы видим сейчас. Абсолютно. Зайти и увидеть это разнообразие продуктов сомнительного происхождения при использовании генномодифицированных продуктов, при использовании консервантов, при использовании каких-то пищевых добавок и всего на свете. Ну, для чего это? Кому надо? Ну, не нужно. Ну, к сожалению, это есть. Ну, да, это есть. Наверное, ну, так же, как я могу сказать, ну, вот я резкий противник курения. От того, что я резкий противник курения, эта башня промышленности никуда не делась. Но своим близким, друзьям, знакомым, конечно, я буду всегда рекомендовать, то есть отказаться от этой вредной привычки. То же самое касается вот тех колбас, которые мы видим. Uh-huh. Юрий Евгеньевич, а я вот сам делаю колбасу, там все, ну, ну и замечательно. Только не надо называть это колбасной промышленностью. Ну да. То есть человек, да, человек вот сделал, он знает, что он положил туда. Все, там сделал в условиях. Кто-то ее допустит к продаже. Ну нет, конечно, не пройдет она, видимо, каких-то определенных сосанных пик. То, что проходит, то проходит. Ну, то, что проходит, а то, что да. руками делаем, то не да. проходит. Ну, это, конечно, вот. Забавно. Да. На картонке, наверное, сложно вырастить какие-то болезнетворные микробы. Но они, наверное, замечательно растут на хорошей пище. Поэтому говорить о том, что происходит сейчас, это смысл вот этого ностальгирования там, или еще что-то. Ну, там, говорить о том, что ну, вода была другая, воздух был другой. Ну, сейчас есть то, что есть. Мы говорим про сейчас. Поэтому я думаю, что когда человек голосует ногами и кошельком, то есть если ну, нету потребности в том же самом табаке, ну, будет сворачиваться табачная промышленность. Нету потребности вот в этих абсолютно безумных колбасных изделиях. Ну, то тоже, наверное, они будут часть уходить. Будем надеяться, Евгений, ну, что хотелось бы надеяться. Да, что люди когда-нибудь распробуют, на что они тратят деньги. Докторский час. Юргич, еще бы все-таки хотелось поговорить, но время передачи неуклонно движется, так сказать, к своему финалу, но время у нас еще есть, и очень бы хотелось поговорить об ограничении питания, ну, такие вещи, как, например, вегетарианство, вот, или тоже голодание, которое мы уже упоминали, но я все-таки вот хотел бы начать с вашего отношения к вегетарианству. Вегетарианство как форма какой-то самовыражения, ну, бывает. Идеология. Да, идеология. Юрий Евгеньевич, как вы относитесь к року? Да, ну, никак не отношусь. Ну, есть, ну, есть. Как вы относитесь там, я не знаю, каким-то бардовской песне? Ну, хорошо отношусь, мне нравится. Там, люди там мыслят что-то, ну, можно говорить. Как относитесь к вегетарианству? Ну, человек для чего не употребляет животная пища? Там не усваивается какой-то белок, там вынужденное вегетарианство. Есть оно? Ну, есть. Ну, вот я там решил отказаться от мяса животных. Ну, отказывайтесь. А белок вы где получаете? Мне хватает растительного. Ну, есть же вегетарианство, когда человек там употребляет те же самые яйца, ту же самую рыбу, там, молочные продукты. Бог с ним, ну, исключил он там красное мясо из рациона. Ну, часто это может быть даже и на пользу. То есть, достаточно часто. Вот. А полный отказ от животного белка. Хорошо это? Да нет, нехорошо. Ну, как же, растительным белком можно заменить? Да нет, нельзя. Ну, еще раз повторяю, я человек, который встречается постоянно, работает с людьми. Поэтому вегетарианство у девочек молодых, это очень часто проблемы с бесплодием. Просто не вызревает яйцеклетка на вот таком объединенном питании. Хотим мы того или не хотим. Ну, Юрий Евгеньевич, когда я забеременею, тогда я, наверное, буду питаться. Ну, только вы еще попробуйте эту яйцеклетку вырастить на том, что у вас поступает в ваш организм. Очень часто это бывает невозможно. Я не пытаюсь там призывать там к чему-то. Ой, у меня подружка вегетарианка, у нее там трое детей. Да ну замечательно, хорошо. Просто ко мне, еще раз повторяю, приходят люди с определенными проблемами, и вот сталкиваюсь и с такими. Поэтому на растительном белке очень часто идет утолщение комплекса интимомедия, это внутренние стенки сосуда. Оно может быть и на животном белке при избыточном его употреблении. Но когда человек пытается заменить животный белок растительным и только растительным, получается не очень красивый результат. Иргич, ну а какое-то временное, скажем, ограничение, ну, скажем, в приеме вот этого животной пищи, ну, скажем, во время поста. Вот, замечательный пример. Вот у нас есть пост, замечательный пример, да, конечно. И люди кушают капустку, а потом снова кушают, значит, мясо. Еще раз мы повторимся, это все-таки пост, с моей точки зрения, это не только ограничение в питании, это еще и духовные какие-то подвиг все-таки. Нет, ну тут-то да. Вот, поэтому человек в это время, наверное, и не должен особенно раздражаться и, вот, скажем, допускать до себя каких-то черных мыслей, в том числе. Он старается убрать, ну, животное, пища провоцирует и, так скажем, животные желания. Так уж часто. Силу набрал, да? Силу набрал, да. То есть это тоже куда-то требуется выплеска. Тут человек, вот он ограничен, соответственно, во всем. Так уж будем говорить. И это спокойное отношение к противоположному полу. Вот, Юрий Евгеньевич, как вы относитесь к тому, что человек, вот, так сказать, ограничил себя? Ну, не знаю, ну, как, ну, ну вот, не обращая внимания на противоположный пол. Ну, что теперь? Это может быть на фоне вегетарианства? Может быть. Снижение желаний. Ага. Ну, так ведь? Ну, тут... Я не был вегетарианцем, к счастью. Хотя меня многие осудят, наверное. Поэтому пост... Пост – это состояние души и тела. Все-таки мы вот начали с этого. Давайте не... Ну, поэтому хорошо это. Ну, это не обсуждается нами. Это нужно. Uh-huh. То есть это хорошо. Каждый ли может это себе позволить? Нет, не каждый. Если, еще раз повторяю, то есть везде написано, что болящий, он освобождается от поста, когда человек тяжелый. Это человек в пути. Uh-huh. Тоже очень часто освобождается от поста. Вегетарианство временное, на какой-то промежуток времени, ну, наверное, да, это правильно. Для того, чтобы просто осознать себя, подумать о чем-то, о высоком, о светлом, о божественном, в конце-то концов. То есть, чтобы раскрыть себя чему-то светлому. Можно? Можно. Это, ну, в принципе, ну, наверное, это правильно. А крайний случай, когда... Вот я вегетарианец, там мама вегетарианец, и ребенок у меня будет вегетарианцем. Вот растущий организм, ему в силу своих, так сказать, убеждений не дают животного белка никакого. Вот это здорово или нет? С моей точки зрения, это все-таки уже неправильно. Потому что вот дети, так скажем, растущие на вегетарианстве, они не отличаются, к сожалению, и хорошим здоровьем, хорошим иммунитетом. Это, к сожалению, вот так. Иргич, ну, еще вот у нас 5 минут с вами осталось, и хотелось бы поговорить про такую вещь, как голодание. Я недавно видел человека, я его уважаю, он такой очень умный, вот, и он сказал: я голодаю, мне это очень нравится, это, так сказать, как-то помогает мне. Я просто никогда, честно говоря, не занимался этим, вот хотел бы вашу точку зрения узнать. Еще раз повторяю, вот голодание как приход к чему-то, то есть человек, ну, часто себя испытывает. Ну, наверное, это уже аспекты там не только медицинские, аспекты человека, ну, это самоискание в какой-то степени. Тут, наверное, это часто оправданно. Ну, в свое время вот Ален Бомбар, доказал, что ну, можно голодать там, долго, если не терять головы. То есть не относиться к этому как к чему-то. Вот есть же голодание вынужденное, есть там по необходимости, есть самостоятельное, как вот в отношении с вашим товарищем. Человек решил, вот он себя испытывает. Если он вовремя отводит там шлаки, то есть выполняет необходимый набор медицинских процедур, там те же самые клизмы, там это в обязательном порядке, то, наверное, это не так плохо. Но, опять же, ну, нельзя доводить себя до какой-то крайней черты, да, где идут уже необратимые изменения, где идет разрушение белковых слоев внутренних органов. Там это невосполнимые вещи. Вот насколько себя можешь в это время проконтролировать, тут вопрос большой. То есть все-таки любое голодание, оно должно быть под контролем врачебным идти. Это необходимое условие под наблюдением. Потому что человек, к сожалению, ну, может в этом отношении лишить себя не только здоровья, но и жизни. Поэтому к лечебному голоданию в условиях стационара, да. В условиях какого-то постоянного наблюдения, да. Я думаю, что это можно. В условиях самостоятельного, ну, это такое очень смелое решение. Это большой риск все-таки. Да, да? Ну, мы все восхищаемся тем же самым Федором Конюховым, который на лодке переплыл Атлантику на Весельной. Но это говорит о том, что, ребята, ну, садитесь на лодке и давайте поплыли по морю. Это будет здорово. Ну, нет, наверное, это не будет здорово. То есть разный подход. Поэтому голодание – это действительно это стресс для организма. Огромный стресс. Насколько ты выйдешь из этого с плюсом или с минусом, это вот вопрос. Угу. Юрий Евгеньевич, ну что же, вот время, к сожалению, нашей программы подошло к концу. Можно какой-то такой вывод сделать, что, во-первых, нужно питаться очень четко, своевременно, вот, да, так сказать, по режиму. Да, да. Во-вторых, к диетам нужно относиться внимательно. То есть все-таки примерять их к самому, к своему собственному совершенно организму. Верно, совершенно вот. Верно. Юрий Евгеньевич, и последнее, что всякие вот крайности такие, как, скажем, отказ от белковой пищи, например, животного белка, или, допустим, голодание, ну, они, если вызваны какими-то духовными исканиями, то все-таки они достаточно рискованные вещи, и нужно конечно, 10 раз подумать конечно. Конечно, конечно, конечно. Юрий Евгеньевич, вот видите, как все внимательно я вас слушал. Я надеюсь, что наши слушатели тоже самое это делали и возьмут это все себе на заметку или даже на вооружение, я бы так сказал. Да. Большое спасибо. Я напоминаю, друзья мои, что сегодня это была программа «Докторский час» с участием кандидата медицинских наук, врача клинического трансфузиолога Юрия Евгеньевича Мальчевского. Огромное вам спасибо, Юрий Евгеньевич. Встретимся в этой студии теперь через 2 недели. Всего доброго. Всем вам здоровья. Докторский час.